Что там ни говори, а главную роль в разгроме Деникина, как и задумал Егоров, сыграла первая конная. Она не только сама стремительно катилась на юг, но и увлекала за собой пехоту двух соседних армий. Честь и слава за это первой конной. Честь и слава ее начальникам, Буденному и Ворошилову, которые и победу сумели одержать, и в ходе боев усилили свое детище. Конармия значительно выросла. И, конечно, честь и слава руководителям Южного фронта, Егорову и Сталину. Они наметили верные планы и выполнили все замыслы. А если кто-то возразит, что дело не в Егорове и Сталине, что и без них результат был таков же, я только пожму плечами в ответ. И, пожалуй, напомню такой исторический факт. В первой половине января 1920 года мало кто сомневался, что деникинцам пришел конец. Оставалось лишь добить их. Конная армия в Ростове, левее ее на подступы к Северному Кавказу, вышла 8-я, 9-я и 10-я общевойсковые армии. Казалось, еще один нажим, и будет поставлена точка. В Москве кто-то поторопился. Южный фронт был преобразован в юго-западный, против белополяков. Командовать им остался Егоров. На новую работу восстанавливать разрушенное хозяйство уехал Сталин. А войска, совершившие славный поход, были переданы в состав Юго-Восточного фронта, которым командовал Василий Иванович Шорин. Вскоре этот фронт будет переименован в Кавказский. И произошел срыв, которого не ожидали ни мы, ни белые. Наступление наших войск, в том числе первой конной, приостановилось. Глава 21. Люди, изучавшие труды Ленина, интересовавшиеся ходом гражданской войны, знакомы с тревожной телеграммой Владимира Ильича, которую он послал Тухачевскому и Орджоникидзе. В ней говорилось: «Крайне обеспокоен состоянием наших войск на Кавказском фронте, полным разложением у Буденного». Была такая телеграмма, из истории ее не выкинешь, как слово из песни. Исследователи, литераторы пытались объяснить, чем же было вызвано беспокойство Владимира Ильича, такое его отношение к командарму первой конной. На ведущее место выдвигалось, опять же, неповиновение Шорину. Говорилось о разгуле кавалеристов в Ростове, о самочинных реквизициях, когда не поймешь, где военная необходимость, а где банальный грабеж. Но что поделаешь, ведь конную армию никто не снабжал, она жила за счет населения, за счет трофеев. Однако не только и не столько этим был встревожен Владимир Ильич. Бессмысленная гибель двух наших дивизий возле станицы Мечетинской, смерть прославленного начдива Азина – вот чем было вызвано острое беспокойство Ленина. А что привело к такой трагедии? Как ни поворачивай дело, все-таки прав был Иосиф Виссарионович, видевший корень зла прежде всего во взаимоотношениях Буденного и Думенко. Мне довелось разбираться в этом вопросе. И вот что поразительно. Сколько уже десятилетий минуло с гражданской войны, сколько событий совершилось, а на Дону и Кубани, на Сале и Маныче, ветераны Красной конницы, до сих пор делят себя на буденовцев и думенковцев. До сих пор у многих стариков сжимаются кулаки, когда слышит имя Семена Михайловича. Уходят герои давних битв, но их дети, их внуки продолжают спорить о том, кто был прав, кто честнее и вернее служил революции. Почему Буденный с первой встречи и до последней секунды люто ненавидел Тухачевского, с особой охотой ратовал за смертный приговор для него? Почему имена легендарных героев гражданской войны Азина и Гая на много лет были вычеркнуты из всех списков? Даже упоминать о них было опасно. История эта сложная и запутанная. Я выделю лишь то, что необходимо для понимания дальнейших поступков основных персонажей этой книги. Начнем, как говорится, от печки. Итак, Бориса Макеевича Думенко можно считать первым организатором Красной конницы на юге. Буденный, примкнувший к нему со своим отрядом, долго находился в тени этого известного кавалериста. Партизанские отряды и полупартизанские красные полки занимались самообеспечением, поэтому конфликтов с населением было больше, чем достаточно. Особенно отличались лихие хлопцы из эскадрона Буденного. Что ни станица, то жалоба на грабеж, на дебоширство. А когда прибежала к Думенко изнасилованная немолодая женщина в разодранном платье, Борис Макеевич, говорят, чуть не задохнулся от ярости. Вызвал Буденного и не стал разбираться, кто да что. Глянул грозно. «Я тебя упреждал?» «Было». «Распустил вожжи?» «Теперь отвечай». «Я прощу, народ не простит». «Плетюганов тебе». Наказание, как свидетельствуют очевидцы, было, в общем-то, символическим. Хлестнули несколько раз. Но кого хлестнули? Семена Буденного, геройского фронтовика, обладателя полного георгиевского банта. На него, на такого заслуженного, даже офицер в царской армии не имел права руку поднять. Его только особый суд мог наказать. А тут свой же станишник, недавний унтер. Умел, ох, умел Семен Михайлович ненавидеть люто, непрощаемо, а притом глубоко таить до поры до времени свою ненависть. Пока сила была на стороне Думенко, Буденный помалкивал, исправно нес службу. Но пришел и его срок. Подчинил он себе красную кавалерию. Добился, чего хотел. Однако судьба злодейка не приминула вновь скрестить их пути. Столкнуть давних соперников лоб в лоб. Армия Буденного захватила Ростов, а вскоре в тот же район с войсками Шорина вышел через Новочеркасск конно-сводный корпус Думенко. Несмотря на то, что Буденный был теперь старше по должности, Думенко считал унизительным подчиняться своему бывшему помощнику, даже если этого требовали интересы дела. Самолюбие не позволяло. Хорохорился Думенко, держась за прошлые заслуги и не понимая, как много перемен свершилось за минувшие месяцы. Чем стало к началу 20-го года первая конная? Это три действующих и одна формирующаяся дивизия с четкой организацией, сильной артиллерией, с сотнями пулеметов на тачанках. Это бронепоезда и самолеты, умелые штабы и мобильные тыловые подразделения. Это более 1000 членов партии, на 15 тысяч бойцов, политотделы во всех соединениях, партийные ячейки не только во всех полках, но и в эскадронах. Это сплав боевого мастерства Семена Михайловича с большим опытом партийно-политической работы, которым обладал Климент Ефремович, да плюс организаторский талант Ефима Щеденко. Это, наконец, полная поддержка со стороны таких авторитетных деятелей, как Егоров и Сталин. А конно-сводный корпус Думенко, который Семен Михайлович презрительно называл не иначе, как «сбродным корпусом», насчитывал 3 или 3,5 тысячи всадников, набранных сбора по сосенке. Дисциплина слабая, на штабных должностях случайные люди – в лучшем случае пьяницы, а в худшем саботажники. Политическая работа практически отсутствовала. Прислали в корпус комиссаром дельного большевика Микеладзе, руководившего до этого подпольем в тылу деникинцев. Но Думенко сгоряча сразу же выразил комиссару свое недоверие, не пожелал делить с ним власть. А через короткий срок нашли Микеладзе мертвым, неподалеку от штаба. Был зарублен шашками. Кто прикончил его, не дознались.